«Господин, так называемый венецианский офицер, вы были на Корсике 15 лет тому назад вместе с вашим другом Гужоном Баленом и спасли от похищения, задуманного, чтобы заманить моего отца в смертельную ловушку, маленького мальчика, которому тогда было 3 года и которого вы отбили у похитителей. Этим мальчиком был я». «Боже мой! Наполеоне!» — закричал Тюльпан. «Наполеоне Буонапарте!» «Си!» — коротышка улыбнулся, и во взгляде его больше не было ни малейшего намека на раздражение. «Наполеоне Буонапарте!» — повторил невероятно изумленный Тюльпан. «Но как ты меня узнал? Я никогда не забываю лица человека, но я думаю, что особенно запомнил глаза, ваши глаза!» — говорила мне мать. — Они как незабудки. Как она себя чувствует, а как отец? Все хорошо. В нашей большой семье все в порядке. А как ваш друг? Он умер. На Корсике, немного позже. Я скажу тебе, почему я интересуюсь, нет ли в клубе, из которого ты вышел, человека, который в этом виновен. Или, может быть, кто-то встречал там его или сможет сказать мне, где его найти. Кого? Генерала Рампоно. Я его не знаю, но мог бы узнать. Могу я предложить себе бокал вина, Наполеоне? Наполеон Бонапарт, уточнил Бонапарт. Тюльпан, меня не интересует бокал вина, добавил он с характерной для него откровенностью. Я голоден. Я тоже не обедал, сказал Тюльпан. Приглашаю тебя к Бовиеру. В альманах Дю Пале-Рояль. Я прочел, что это один из лучших ресторанов Парижа. Там в меню 118 блюд. Это даст нам возможность поговорить о жизни. Что они сделали весьма обстоятельно, но только после того, как Бонапарт проглотил 3 порции супа, 2 первых блюда, целого цыпленка, 2 десерта и 1 шарлотку, так как он действительно был голоден и очень беден, и ему слишком часто приходилось оставаться без обеда. Они ушли из ресторана только за полночь. Бонапарт знал все о жизни Тюльпана, но в равной степени теперь он знал то, что ему следовало знать о господине Рампоно. Все это он узнал, не открывая рта, не отводя своего орлиного взгляда от лица Тюльпана и оставаясь совершенно нечувствительным к тому шуму, который царил вокруг, пока Тюльпан говорил, и особенно в конце. «Итак, в замке Рош-Нуар я нашел женщину, которая должна была быть еще молода, но которая казалась стара, как сама смерть. Это была мадам де Курк, мать Эвелины. 8 лет тому назад, через неделю после моего ареста, Эвелина была заключена в монастырь неподалеку от Фалеза. Это было сделано по желанию, что я говорю, по приказу Рампоно, который добился этой подлости от барона де Курка, угрожая тем, что если тот этого не сделает, то он не заплатит его долги. 15 дней спустя Эвелина повесилась в своей келье. Вот почему я молю Бога, чтобы Рампоно был жив, пока я не убью его собственноручно, чтобы отомстить за Эвелину и чтобы отомстить за Гужона, которого он приказал расстрелять. Когда они вышли из ресторана, Бонапарт сказал, если он жив, то я найду его след. Наполеон, да? Ты все хорошо понял, я сам хочу покончить с ним. Я нахожу наглостью то, что он еще не умер, сказал Бонапарт. Как мы уже говорили, природа была не слишком благосклонна к господину Рампоно. Но родившись некрасивым, трусливым и жестоким, он не переставал упорствовать в этих качествах, и получилось так, что со временем они еще более усилились. В особняке, который он построил в квартале Руль, и которому постарался придать голландский стиль, его слуга, кучер, садовник и кухарка находились в постоянном страхе. Часто совершенно ни за что можно было получить удар тростью, главным образом по спине, но иногда по ошибке и по голове. Так, например, он не выносил ни малейшего шума, Они жили в тишине, похожей на гробницу, и слуги должны были разговаривать между собой знаками и записками. Он не переносил своего собственного вида, что, вообще говоря, понятно, но в результате этого слуга, бривший его по утрам и постоянно дрожавший при этом, несколько раз получал жестокую взбучку за то, что осмеливался предложить ему зеркало.